скатерть, баранчик и сума. Жили-были старик да старуха. Пошел раз старик на реку рыбу ловить. Смотрит, попался в сети журавль. Кричит, бьется, выбраться не может. Пожалел старик журавля. Зачем, думает, такой доброй птице погибать? Подошел к журавлю, помог ему из сетей высвободиться. Говорит ему тут журавль человеческим голосом. «Спасибо тебе, старичок! Никогда твоей услуги не забуду! Пойдем ко мне домой, дам тебе хороший подарок!» Вот они и пошли, старик да журавль. Шли, шли и пришли на болотце, к журавлевой избе. Вынес журавль полотняную скатерть и говорит: «Вот, старичок, тебе подарок. Как захочешь есть-пить, разверни эту скатерочку и скажи: напои-накорми, скатерочка, все у тебя будет». Поблагодарил старик журавля и пошел домой. Захотелось ему по дороге есть. Сел он под кусток, развернул скатерть и говорит: «Напои, накорми, скатерочка!» Только сказал, и сразу на скатерти все появилось. И жареное, и пареное, ешь не хочу. Наелся, напился старик, свернул скатерочку и пошел дальше. Долго ли, коротко ли шел, застигла его на пути темная ночь. Зашел он в избу к богатому мужику и просится: «Пустите ночевать прохожего человека». «Ночевать пустим, — говорит хозяин, — а угощения не проси». «Да мне и не надо угощения, — отвечает старик. — У меня такая скатерочка есть, что всегда и накормит, и напоит вдоволь». «А ну-ка покажи». Старик развернул скатерть и говорит: «Напои, накорми, скатерочка». Не успел сказать, на скатерти все появилось, что душе угодно. Удивился хозяин и задумал скатерть эту украсть. Как только старик заснул, вытащил он у него чудесную скатерть, а на ее место свою подложил, простую. Утром старик отправился домой и не заметил, что скатерть у него не та. Пришел и говорит своей старухе: «Ну, старуха, теперь не надо тебе хлеба месить да щи варить». «Как так?» «Да вот так, нас эта скатерочка потчевать будет». Развернул на столе скатерть и говорит: «Напои, накорми, скатерочка». А скатерть лежит, как ее положили. «Обманул, видно, меня журавль, — говорит старик. — Пойду его корить. Зачем обманывает?» Собрался и пошел к журавлю. Встретил его журавль и спрашивает: «Зачем пожаловал, старичок?» «Так и так, — отвечает старик, — не поет, не кормит меня твоя скатерочка». «Не тужи, — говорит журавль, — дам я тебе баранчика. Этот баранчик непростой. Как скажешь ему: „Баранчик, встряхнись, посыплется из него золото“, взял старик баранчика и повел его домой. Под вечер пришел он к тому же богатому мужику. «Пустите переночевать». «Иди». «Да я не один. Со мной баранчик». «А ты баранчика на дворе оставь». «Не могу. Баранчик непростой. Он золото дает». «Не может этого быть», — говорит богатый мужик. «А вот может». Расстелил старик рогожку посреди комнаты, поставил на нее баранчика и говорит: «Баранчик, встряхнись!» Баранчик встряхнулся, и посыпалось из него золото. Задумал богатый мужик и баранчика себе взять. Уложил он старика спать и спрятал баранчика, а на его место своего такого же поставил, поди узнай. Утром старик распрощался с хозяином и пошел домой. Пришел и говорит: «Ну, старуха, будем теперь богато жить». «Откуда ж ты мы богатство возьмем?» «Вот этот баранчик даст». Смотрит старуха на старика, дивится, ничего понять не может. А старик говорит ей: «Ну-ка, расстели на полу рогожку». Старуха расстелила. Старик поставил на рогожку баранчика и говорит: «Баранчик, встряхнись!» А баранчик стоит, как его поставили. Старик опять: «Баранчик, встряхнись!» А баранчик стоит, да только мимекает. «Эх, опять обманул меня журавль», — говорит старик. «Пойду к нему, хоть за обман попеняю». Собрался и пошел. Набрался к журавлевой избушке, стал журавля звать. Вышел к нему журавль и говорит: «Зачем опять пришел, старичок?» «Да вот, все твои подарки плохие, никакого проку в них нет». Выслушал его журавль и спрашивает: «А не заходил ли ты к кому по дороге?» «Заходил, к богатому мужику». «А не хвастал ли моими подарками?» «Хвастал». «Ну, так и быть, — говорит журавль, — дам я тебе последний подарок. Он тебе и ума придаст, и прежние мои подарки вернет». Пошел в избушку и вынес сумму. «Возьми да скажи: 40 из суммы». Взял старик сумму и говорит: «А ну, 40 из суммы». Не успел сказать, выскочили из суммы 40 молодцов с дубинками. Да на старика! Догадался старик, закричал: 40 в сумму! 40 в сумму!» Молодцы с дубинками в ту же минуту опять в сумму спрятались. Взял старик сумму, поблагодарил журавля и пошел. Как стемнело, пришел он к богатому мужику на ночлег, а тот его ждет не дождется. Встретил как дорогого гостя. Вошел старик в избу и говорит: «Куда бы мне эту сумму положить?» «Да ты ее у порога брось». «Не могу. Непростая эта сумма. Только скажешь 40 из суммы, так наградит, что лучше и не надо». Хозяин говорит: «Ну, тогда повесь ее на гвоздик». Старик повесил суму на гвоздик, а сам на печку влез и смотрит, что будет. Хозяин подождал, подождал. Думал, старик уснул. И говорит: 40 из сумы. Выскочили тут 40 молодцов с дубинками и давай его бить. Бьют, бьют, убежать не дают. Не своим голосом закричал хозяин: «Ой, дедушка, дедушка, проснись скорее, помоги!» А старик с печи спрашивает: «Кто мою скатерочку подменил?» «Не знаю». «А, не знаешь? Так и помощи у меня не проси. Я подменил, отдам ее тебе, только спаси!» Старик спрашивает: «А баранчика моего кто подменил?» «И баранчик отдам, только в живых меня оставь!» «Впредь обманывать людей не будешь?» «Ой, никогда!» Тут старик говорит: 40 в суму!» Спрятались 40 молодцов в суму, будто их и не бывало. Принес хозяин скатерть, привел баранчика, сам кряхтит, охает. Старик взял свою скатерть да баранчика и пошел домой. Пришел и стал со своей старухой жить-поживать, всех кормить, угощать. И я у него была, мед, пиво пила, по губам текло, а в рот не попало. Thank you.